Прошло несколько дней. Поздним утром, когда я заканчивала уборку, ко мне вдруг ворвалась соседка Лика. «Санька, гляди, тут твоя фотка!» — кричала она, размахивая журналом в пестрой обложке. «Смотри, ты еще не видела?» «Нет, что за журнал? Покажи!» «ТВ-парк!» — она тыкала пальцем в цветную фотографию, где были мы с Глебом. Надпись под снимком гласила: «Первый бал Глеб Ордынцев с женой Александрой. Санька, класс!» «Да ну, ужас какой-то! Я тут на лягушку похожа!» «Не выдумывай! Очень даже мило смотришься! Только глаза немного испуганные, а платьица у тебя зашибись! Слушай, ты ж мне обещала показать шматье, которое Глеб привез!» «Да что показывать! Его с толку какая-то дура сбила, и кроме этого платья он все желтое привез! Санька, не вредничай, покажи!» «Да вот смотри!» «Да», — почесала в затылке Лика. «И за что это он тебе устроил такую желтую жизнь?» «Это ты в точку попала, Лика. Он мне и вправду устроил желтую жизнь», — засмеялась я. «Слушай, продай вот этот костюмчик, а? Он тебе наверняка не идет, а мне как раз. Брюнеткам желтое всегда к лицу. Продавать не буду, а подарить подарю». «Ты что, озверела? Кто ж такие подарки делает?» «Я». «Санька, не сходи с ума. Такая шмотка хороших денег стоит, Лика. Бери без разговоров». «Я добро помню». «Ты про что?» — искренне удивилась Лика. «Думаешь, я забыла, как вы с Виктором меня в больницу везли, когда у меня выкидыш случился? Как ты мне апельсины туда таскала, да и потом подкармливала? Фу ты, ну, ты нашла о чем вспоминать. Но если ты настаиваешь, я этот костюмчик померяю. Ну, надо же, как влитой, а ведь у нас совершенно разные фигуры. Ну что ж, подарок царский, спасибо тебе, Саня». Она прочувственно чмокнула меня в щеку. «Слушай, а Глеб не обидится?» «Это я на него обиделась за эту желтизну». «А на меня за эту желтизну?» Она показала на ТВ-парк. «Нет, все нормально», — засмеялась я. «Слушай, Лика, я вот что хотела спросить. Та твоя подруга, что тут не могла родить, а в Израиле родила, как она поживает?» «Нормально. Недавно звонила ей, с днем рождения поздравляла. Дети у нее чудо. Слушай, Сашка, ты почему спросила, а?» «Да понимаешь, у меня, кажется, появилась возможность поехать в Израиль, полечиться». «Поезжай, даже не раздумывай. Я тебе дам Женькин адрес, телефон. Свяжешься с ней, она скажет, куда обратиться». «А она в каком городе живет?» «В Хайфе. А что?» «Да нет, я просто...» «А какая-то у тебя такая возможность в Израиле обнаружилась?» «Сама не знаю, почему я до сих пор не говорила ей о бабушке, только теперь рассказала». «Ну, блин, история, как в кино. А большое наследство-то тебе светит?» «Не знаю. Но какие-то деньги там есть, и еще большая квартира». «В Израиле квартиры дорогущие, это точно. А где, говоришь, бабка обитает?» «В Араде». «Арад, Арад. Откуда я это название знаю?» «Ну, точно. Женька сперва в Араде обосновалась, а потом они оттуда в Хайфу смылили. Она говорила, ей там скучно, но чтобы ребеночка родить, можно и поскучать. Ох, Сашка, тебе обязательно надо родить. Слушай, пока ты не беременная, может, обмоем желтую жизнь, а? У тебя фотка, у меня костюмчик фирменный халявный, с меня бутылка». «Что, прямо среди бела дня? А чего? С утра оно пьется лучше. Глеб твой, небось, и дома-то не бывает. На него такой спрос». «Ну так что, я сбегаю за бутылкой?» «Да я не знаю». «А я знаю. Мы свободны. У меня нынче выходной. Погода на улице просто мразная. Тоже мне лето. А мы с тобой посидим, душу согреем. Хотя нет, это фигня». На лице Лики отразилось глубокое раздумье. «Сашка, домашняя пьянка в нашем возрасте выглядит как-то не так. Сидят две бабы, квасят непричесанные, непарадные, не годится». «Можем причесаться. Что за проблема?» — засмеялась я. «Нет, мы с тобой пойдем в кабак». «В кабак?» — удивилась я. «Зачем?» «Для кайфа. Ну и для оккультуривания пьянки. В ресторане особо не назюзюкаешься, а кайф словить можно. Я приглашаю». «Пополам. Нифига. Одевайся, наведи марафет, и через полчаса двинем». И мы двинули. Ресторан оказался очень симпатичным. Тут отпадно готовят грибы с картошкой на сковородке. Класс! Будешь? Буду. Отлично. А еще возьмем рыбки, тарталетки с сыром и салатик. Нормально, Санька? «Да, конечно. А что пить будем? Давай по-простому. Водочки, а? В такую погоду самое оно!» Народу в ресторане было мало, готовили вкусно, водка была холодная, настроение лирическое. «Знаешь, Санька, честно говоря, я думала, вы с Глебом разбежитесь. Когда вы в наш дом переехали, у нас многие говорили, что вы не пара. И я сперва так думала, а потом... А потом что? А потом я поняла, лучшей жены этому говнюку не найти. Почему это он говнюк?» — оскорбилась я. В глазах Лики мелькнул испуг. Она одним махом выпила стакан минералки и закашлялась. «Лика, почему ты сказала, что Глеб говнюк?» — настаивала я. «Мне казалось, ты к нему хорошо относишься». «Нормально отношусь. А что, говнюк?» «Да так, мужики, они ведь вообще все говенный народ. Сама, что ли, не знаешь?» — как-то странно затараторила Лика. Я была гораздо трезвее ее, и это мне показалось подозрительным. «Лика, ты что-то знаешь о нем плохое, да? Не бойся, мне многое известно». И тут вдруг меня осенило. «Слушай, я ведь знаю, что, когда я в больнице лежала, он с бабой крутил. Только не помню, как ее звали. Не то Люда, не то Люба. Лара. Вот-вот, Лара. Он что, ее домой водил?» «Да почем я знаю? Я лично не видела. А имя откуда знаешь? Сашка, отвяжись. Давай лучше выпьем за все новое, а кто старое помянет, тому глаз вон. Помнишь? Все, я больше ничего про это говорить не буду». «Ну вот, ты расстроилась? Да не стоит, ей-богу, все это чехня. Баба-то уж давно за кордон свалила, мужика богатого захомутала. Мало ли что было. А ты сама, что ли, святая? Скажешь, никогда Глебчику своему не изменяла?» «Никогда». «Да ты что? Честно?» «Честнее не бывает». «Ну ты и дура. Уж какая есть. И он у тебя первый?» «Да, первый». «Ну вообще. Лика, пожалуйста, скажи мне, кто эта Лара? Откуда ты про нее знаешь?» «Ой, Сашка, ты только такие глазища несчастные не делай. Ладно, скажу, просто чтоб ты успокоилась. Моя двоюродная сестра Люська работала в парикмахерской, где-то Лара причесывалась. Они давно друг дружку знали. Ну, Лара ей трепанула, ну, насчет Глеба. Мол, у них там любовь неземная и все такое. Но у ней уж к тому времени муж богатый был, макаронник». «Какой макаронник?» «Итальяшка. Они сперва тут жили, он бизнес какой-то в Москве затеял, но потом они все же слиняли. Больше она не приезжала. Я как раз недавно у Люськи спрашивала. Вот и все, как говорится, дела давно минувших дней. А она красивая?» «Нет, но здорово стильная, понимаешь? Одевалась, умереть не встать. Она художник по костюмам». «Что?» «Ну, это... Я не помню, как называется. Одним словом, костюмы для кино придумывает». «И ее зовут Лариса?» «Нет, вообще-то ее зовут Лаура. У нее мать испанка была. Но она стеснялась и говорила, что Лара». «Сашка, ты что такая бледная, а?» «Ой, мама дорогая... Ты думаешь, Глебка там с ней виделся, да? Ну, это ж не обязательно. Может, она уж и не в Италии живет, а в какой-нибудь Бразилии». И тут вдруг на меня напал смех. Я хохотала, как ненормальная, да и коты. «Сашка, кончай психовать, у тебя истерика, что ли?» Отсмеявшись, я заявила: «Лика, все это желтое тряпье. Мой глупый муженек купил с подачи и художницей по костюмам. И как ты думаешь, ее зовут?» «Ну, не надо». «Ее зовут Лаура. И, по-твоему, это может быть совпадением?» «Вообще-то вряд ли. Зато теперь я уж точно отдам тебе все. До последнего желтого шарфика. Не вздумай, уже вздумала. Сейчас же заберешь все. Я тебе заплачу, не желаю». «И плащик отдашь, естественно. Тогда так. Я видел в одном бутике потрясающий черный плащ. Мне он не шел. Если ты согласна, я его тебе куплю. Ну, если пойдет. Пойдет, пойдет, я уверена. Прямо сейчас возьмем тачку и двинем туда. Молчи, ничего не желаю слушать». В бутике мы действительно купили шикарный черный плащ. И еще Лика заставила меня примерить бледно-голубой летний костюм. «Сашка, улет. Ты смотри, ну просто для тебя вещь шита, а цвет? Ты должна носить голубое, тебе так идет. Решено, костюмчик тоже берем». Только я сама заплачу. Тогда я не возьму желтые тряпки. Ну что ж, ладно. Спасибо. Сашка, а давай мороженого поедим? Тут оно вкусное, а то мы сорвались, толком не посидели. Давай. Только уж замороженное я плачу. Годится. Слушай, Сашка, ты клевая баба. Я, в общем, всегда это знал, но давай с тобой дружить. Разве мы не дружим уже? Нет, мы соседствуем. Это все же другое. Ты не находишь? И ты не думай. Я и не из-за того, что Глеб теперь знаменитый стал и все такое. Ничего я такого глупого не думаю. Только я не знаю. Я, наверное, все-таки уйду от Глеба. Ты что, офонарела? Столько билась, столько мучилась, а теперь уйду. Не вздумай. Ты, главное, роди. И никуда он не денется. Если б ты знала, как я хочу родить. Но не для того, чтобы он не делся. Все. Когда в Израиль едешь? Да вот должны послезавтра приглашение привезти. Тогда сразу пойду в посольство и... Правильно, не затягивай с этим делом. Только не говори Глебу, что про Лару знаешь. Крепись, молчи. А пока ты в Израиле будешь, я за ним пригляжу. Вот этого не надо. Пусть все идет, как идет. Дело твое. Но только не глупи. Знаешь, мне моя старшая сестра всегда говорила, за любовь надо бороться. А ты боролась? Ну, за Виктора и бороться не пришлось. Он, как меня увидел, сразу лапки кверху. А вот за свою первую любовь я еще как боролась. И что? Да ничего. Просто когда я победила, мне он уже стал не нужен. Грустно улыбнулась Лика. Значит, не надо было бороться? Надо. Еще как надо. Почему? Да потому что я в свои силы поверила. Поняла, что если это смогла, смогу и многое другое, понимаешь? Более или менее. Нет, Санька, если есть любовь, за нее надо бороться, это однозначно. Между прочим, Виктор всегда говорит, Сашка удивительно интересная женщина. Только она сама себя не любит, больше любит Глеба, а это бабам мешает. Ишь ты, какие вы все мудрые. Выходит, одна я дура со своей дурацкой любовью. Отлично, Саня. Ты осознала, что дура, а это первый шаг к поумнению. К поумнению, засмеялась я, вот именно.